Бутов побледнел и, зажав уши, побежал из поселка. На взрыв первым отозвался Кангауз, но этот взрыв не был слышен в Скобеевке. Через мгновение отозвался рудник. Сеня застал Бутова лежащим на мокрой земле под елкой, уткнувшимся лицом в фуражку. Голова Бутова, которого Сеня только что видел, как всегда, русым, вся пошла сединой. В первое мгновение Сеня даже не понял, что это Бутов. Не прошло и двух месяцев с той поры, как Лена сошла с поезда на станции Сица, направляясь в родной дом. А Лена была еще более одинока, чем прежде. То, что она узнала об отце и Аксинье Наумовне, совсем отдалило ее от отца, и тяжело было видеть ей Аксинью Наумовну, которая в первое время, как человек, выненчивший Лену, скрашивала ее одиночество. Обидно было и то, что Сережа, которого она так ждала, оказался ей чужим и сторонился ее. В той же мере, в какой возросло чувство Лены к Петру, настолько, что она теперь не могла жить без представления о нем и мучила и терзала себя разрывом с ним, в такой же мере она не могла снова стать близкой к нему. Она не только не могла сделать первый шаг примирения, но если бы Петр захотел восстановить их отношения, он должен был бы проявить столько усилий и любви для достижения этого, усилий, сопряженных с такими проявлениями раскаяния, поклонения и унижения, что это вряд ли было возможно для такой натуры, как Петр. И Лена знала это, но поступиться собственной гордостью, то есть унизить себя, ей было еще труднее, чем Петру. Этой ночью она проснулась от того, что кто-то тихо постучал в окно. Она была бесстрашна, как все люди, не имеющие реального представления об опасности. Не зажигая света в одной рубашке, она подбежала к окну, по которому с той стороны ползли дождевые капли, и прильнула к нему. Под окном возле крыльца стоял казанок в своей американской шапочке пирожком и в накинутой на плечи длинной шинели. Подняв голову, он смотрел на нее. Было что-то смешное и подкупающее в его мокром детском лице и в его дерзости. Лена распахнула окно. Послышалось тихое шуршание моросящего дождя. «Ты что?» — спросила она шепотом. «Я без тебя пропали», — печально сказал он, прямо глядя на нее. «Я все хожу, хожу возле твоих окон. Где ты? Где ты?» Лена вдруг смутилась, вспомнив, что у нее голые плечи. «Обожди, я что-нибудь накину». Она надела платье, туфли на босу ногу и накинула материнский пуховый платок, тот, в котором мать умерла. «Ты меня скупила. Ты знаешь это?» С детским страстным выражением говорил казанок. «За что ты меня?» «В чем я виновата перед тобой?» Удивленно спрашивала она. «Ты прячешься от меня. Зачем? Зачем?» «Я не прячусь от тебя. Откуда ты это выдумал?» «Ты все-все выдумал, казанок. Злая, злая!» — сказал он, и слезы выступили ему на глаза. «Что ты, казанок?» — нежно прошептала она, пронзенная жалостью. «Ну, что я должна сделать, чтобы тебе было хорошо? Пойдем со мной». «Куда? Куда глаза глядят? Но ведь дождь. А вот шинель!» — сказал он, коснувшись щекой воротника шинели. Лена, вцепившись в протянутые к ней руки казанка, спрыгнула к нему. Он быстро накрыл ее полой шинели. Мелкая морось, как во время сильного тумана, все шуршала и шуршала по невидным во тьме яблоням и по траве, оседала на волосах Лены, на шинели, на углах скамейки, как иней. Обняв Лену за плечико под шинелью, казанок сидел притихший, как ребенок, а Лена, ссутулившись, не глядя на него, все спрашивала его шепотом. «Ты любишь меня? А ты не знаешь. Чего ж ты хочешь?» Он молчал. «Ты хочешь на мне жениться?» «Злая ты!» — вдруг сказал он. Я как тебя увидаль.